Глава 14. Фатальный схематоз. Значит, седьмую ищут. Мой визави написал, что готов встретиться, то есть не против выкупить у меня паленую мапу, но, видимо, решил подстраховаться. Вдруг я запрошу слишком много. Поиск тоже чего-то стоит, но зато если ее найти, то мне можно ничего не платить, а просто со средки скинуть. Это гораздо удобнее, потому что даже если я продам ему материальное доказательство, то инфа-то у меня все равно останется. Он не будет больше чувствовать себя в безопасности, зная, что кто-то может в любой момент его сдать. С другой стороны, он никак не может знать, что мне известно про другие случаи. Если бы кто-то мог предположить, что я вскрыл всю аферу, то средку бы уже раком поставили, а не задавали вопросы по кабакам. При таком масштабе очевидно, что мой бывший знакомец — просто исполнитель. Стоят за этим действительно большие люди сверхов. Он решил запустить в этот денежный поток свою шаловливую ручонку, но пожадничал, накосячил и чуть не спалил всю схему. Думает, что не спалил. Впрочем, пока не вылез заказ костлявый, я и правда считал, что речь про мелкое жульничество на краем утилизации. Одна, две, три невостребованных заказчиком эксклюзивки вместо разборки оказались в аренде. Подумаешь. Мелочевка на карманные расходы. Но то, что он влез со своей миракитой в систему переуступки прав на выплаты, совсем другой уровень и совсем другие деньги. Уверен, что организаторы этой схемы не в курсе его инициативы, а узнав, не будут с ним церемониться. Полет со средки в залив будет ему за счастье, можно сказать, легко отделается. Не у тех людей он токи спеглил. Что из этого следует? Человек думает, что белобрысая мапа из-за технического сбоя дерендмнулась, обнаружила себя в борделе, сообразила, что это не тот дорогой эксклюзивный контракт, на который она подписалась, и устроила скандал. Рядом оказался кто-то достаточно ушлый, чтобы сообразить, в чем дело, найти виновника и устроить ему небольшой, но приятный шантаж. Скорее всего, как ему кажется, это должен быть владелец какого-то задрипанного, другие не работают с браком, борделя. То есть малозначимая фигура, нижне-средний крайм. Такого можно и самостоятельно грохнуть, заплатив другим краймовым. Весь этот поиск — его личная паническая инициатива, потому что боится он не шантажа с мапой, это мелочь. Сейчас он в лютом ужасе от того, что в процессе может случайно всплыть весь схематоз с выводом токов через сорванный рент. Тогда неизбежно вскроется, что спалил его именно он по своей тупой жадности и дебильной криворукости. Даже программную бомбу не сумел нормально заложить. Рукожоп. Сейчас он судорожно ломает голову, как именно его вычислили и в чем еще он прокололся. Мечется в панике, лупится штыревом, чтобы не сдохнуть от страха, и, временно взбодрившись, спускает пар в мясном крайм-борделе. Это его тайная слабость, я о ней случайно узнал. Жаль, не знаю, в каком именно, прихватить бы его там. Но это очень закрытая система, крайм внутри крайма. Они быстро меняют локации, персонал и владельцев, передавая клиентов по цепочке друг другу. Мясные бордели — скрытые заведения, изнанка средки. Их не рекламируют голограммами, у них нет неоновых вывесок и подсвеченных витрин. Обычно рабочие секции выгораживают в технических помещениях под поверхностью. Наверху обычный бордель или клуб, но за тайной дверью есть лесенка вниз, куда допускают только избранных. Мап там нет. Вместо них обычные низовые нерендовые девчонки. Иногда и мальчишки, без прошивки и имплов. А главное, без нейровентилей, отключающих сознание от тела. Чувствующие боль, страх, унижение и полностью осознающие, что с ними делают. Есть клиенты, которым нужно именно это. И мой бывший знакомый из их числа. Девчонки дорендовые, низовые авансницы. Их либо заманивают обещаниями много токов прямо сейчас, либо просто ловят на низах. Хлось прав, никому нет дела до авансовых. До первого ренда они никто. Разумеется, платить им не собираются, отпускать тоже. Поэтому клиенту разрешено делать с ними все, что угодно. Вообще все. Это очень дорогая услуга, так что неудивительно, что моему знакомому понадобились токи сверх его и так очень недурного заработка. В свое время, когда я узнал, что он из таких, то решил, что добьюсь увольнения засранца, чисто из брезгливости. Не за то, что он сраный извращенец, это, к сожалению, ненаказуемо, а за рабочие косяки, которых тоже хватало. Но вышло так, что он пошел на повышение, а я в низы. Очень уж не вовремя помер чертов Крион. Ненадолго отвлекся, чтобы откорректировать рассинхроны у шестой. Глючок шины снова вызвал лаги прохождения сигнала к имплам. Это происходит раз в несколько дней. Больших проблем не вызывает, но клиенты недовольны сбоями ритма. Остальной сет у нее новый, всего одна вторичная шина. Скорее всего, кому-то срочно понадобилось толкнуть налево новую, и шестой не повезло. Говорят, теперь это дело обычное. Черный рынок процветает, а качество ренда падает. С другой стороны, стал шире ассортимент на распродаже брака, и у меня всегда есть работа. Чем это кончится, никто думать не хочет, а мне так и вовсе насрать. А потом меня вызвал к себе в кабинет Груша. Рабочий день только начался, клиентов немного, открыта каждая третья витрина. По коридору, страдая в муках выбора, бродят несколько шлоков, так что торчать на контроле ему не обязательно. Сидит широкой жопой на специально сделанном под него кресле, делает суровое лицо. Тоже мне начальник. Груша — жертва несостоявшегося ренда. Очень редкий случай, когда критическую непригодность не обнаружили при пререндовой диагностике, и это вылезло в процессе установки. Генетический дефект, что-то связанное с нервной проводимостью, не лечится и не замещается. В целом Груше, можно сказать, повезло. Если бы выявили до ренда, то списали бы и все. Доживал бы в низах с прогрессирующим параличом. Дела до таких никому нет, ползал бы в обоссанных штанах от бесплатной спальной секции кондоминиума до бесплатного автомата с концентратами. Живой только потому, что ему положена бесплатная порция дышки, которую каждый день отбирают краймовые пацаны. Но контракт был заключен, а значит, рент-центр должен был выплату, хотя не проработал он ни дня. Груши успели установить нейровентиль, плату управления и нижнюю часть сета, тяжелого сета, поэтому жопа такая здоровая. К тазовому имплокомплекту должна была крепиться силовая спина, центр, плечевой комплекс и так далее. Увесистое железо, которое как раз опирается на усиленный таз. Но потом рендовый медик-сборщик заметил дефект, сообщил о нем, среднюю и верхнюю часть ставить не стали. Тем не менее нейрошины по телу уже развели, не разбирает же. Оставили как есть. Шина взяла на себя часть функций периферической нервной системы, поэтому Груша до сих пор ходит, пользуется руками и так далее. Но ручки у него из-за болезни слабенькие, плечи узенькие, широкий мощный нижний сет выглядит непропорционально и забавно. К чести моего почти начальника, можно сказать, что он не просрал рендовый капитал, провалившись в безнадегу шлокового доживания, а вложил токи, пытаясь раскрутить собственный мелкий бизнес на средке. Почти сразу прогорел, но был замечен кераликом, которому требовался хватки, управляющий в бордель. Ирония в том, что незавершенная установка сета не дошла до обратной инсталляции полового аппарата, который был временно удален при монтаже тазового комплекса. Выводящую систему подключили по временной схеме, да так и бросили. Ни одного лишнего тока не потратили на бесполезного полуренда. Груша, работая в борделе, одержим желаниями, которые никак не способен реализовать, отчего характер его, скверный от природы, отнюдь не улучшился. Надеется однажды накопить токов и имплантировать комплект из мужского мапсета, но вне ренда это дико дорого, так что пока он от цели далек. «Гард!» — рявкнул он злобно. «Что за фигня с седьмой?» «А что за фигня?» — прикинулся шлангом я. «Ее ищут. Ко мне заходили, спрашивали, не видал ли у кого белую голубоглазую мапу. Я, разумеется, сказал, что нет. Они потребовали, чтобы я открыл все витрины, и они убедились». «А ты?» «Я их послал. У нас свой босс есть. Нехрен тут командовать». «А что за ребята?» «Из корпы копня. Низовой крайм, но авторитетный. Держит подземный рынок и большой кусок низов. Да и на средке крышуют немало». «Кералик под ними ходит?» «Нет, у него своя крыша. Но без веского повода бодаться тоже не станет». «Так что не так с седьмой, Гард?» «Без понятия», — соврал я. «Может, краденая? По статям это эксклюзивка, так? Допустим, ее скраймили, перешили, хотели продать, но перешили косо, она багнулась, ее скинули в брак, чтобы хоть что-то поиметь. Мы выкупили. Теперь ее хватились и ищут». «А что, мапу реально можно перешить?» Серьезно? И ты молчал?» «Слухи ходят», — неопределенно сказал я. «Ты думаешь, почему Киралик запретил тебе ее выкинуть?» «Но учти, я этого не говорил. Сам понимаешь, залом Ренда». «Угу, в курсе. А я-то все никак догнать не мог, зачем она вам? А ты, значит, хочешь понять, как ее ломанули, чтобы самому научиться? Это чтоб меня мапнули мощная заявка. За таким большие токи стоят. Ну или грохнут нафиг. Как себя поставишь? Значит, Киралик хочет в большие игроки. Интересно». «Сам понимаешь, груша», — сказал я, понизив голос, задушевным тоном. «Тем, кто его поддержит, тоже хорошо токов перепадет. Не та мелочь, что мы с борделя имеем. Многие мечты можно будет исполнить». «Это верно. Стрёмно, конечно, малёха. Если Киралик не потянет, то и мы не отпетляем». «А тебе, типа, дофига чего терять?» «Ну, так-то оно да, но...» «Ладно, к чёрту. Я в деле. Давай прикинем, кто про неё знает?» «Клиенты почти не видели», — припомнил я. «Она полчаса протанцевала и на первом же рабочем цикле багнулась. Тот парень ее, конечно, на всю жизнь запомнил, но вероятность, что на него кто-то наткнется, почти нулевая. Он вроде как раз последние токи перед Рендом догуливал. Скорее всего, уже перерендовался. Несколько человек могли просто увидеть тогда в витрине, но люди не особо внимательны. Должно сильно не повести, чтобы на кого-то из них случайно вышли те, кто ее разыскивает. После того случая она не работала». «А с распродажи брака не может утечь? Выяснить, кому ушла мапа?» «Теоретически, может», — признал я. «Но если бы у них был доступ к базе и номер мап-контракта, они бы не бегали по средке с расспросами». «А почему у них его нет, если ее ищут?» «Если мапа краденая, то контракт левый, номера в базе нет или он невалидный. А может, заказчик не хочет светить, чтобы чего лишнего не всплыло». Если кто-то научился ломать Рент, то он должен изо всех сил шифроваться. Их даже не безы, а сами владетели за яйца вздернут. «Это верно. Кто еще знает?» «Интик разве что. Он ее видел». «О, черт, точно! Как же не вовремя-то! Слушай, может, его того? Был Интик? Нет Интика?» «Так ты же сам сказал, что Киралик велел его учить». «Ну, мало ли. Паренек с низов, там что угодно может случиться. Интиков, опять же, на низах не любят. Могли же на него наехать, дать по шее и чуток перестараться. Обычное дело. Скинули в люк, мусорщики утилизировали и концы в туман. У меня есть ребята, которые за баллончик Штырева его кончат». «Не надо», — отказался я. «Поговорю с ним. Вроде пацан вменяемый». «Слишком ненадежно», — поморщился груша. «Уж больно серьезный вопрос. Те ребята 200 токов предлагали. Для низового пацана много». «Если не поверю в его искренность, придет твоя очередь». «Ну ладно, попробуй. Твоя башка тоже на кону, сам понимаешь. Побольше, чем моя. Я-то не ломщик». Интик сидит у меня в подсобке на моем стуле и пялится в мой экран. Меня заметил не сразу, дернулся выключить, понял, что поздно, густо покраснел. На мониторе картинка с камеры из седьмого бокса. Мапа лежит на кровати, уже раздетая. «Она после сервисного цикла не оделась», — пояснил Интик. «А мне интересно стало. Еще раз коснешься моей клавиатуры своими мозолистыми ладошками, яйца оторву и вместо глаз вставлю. Доступно?» «Да, Босгард», — побледнел парень. «Я просто...» «Это было первое, оно же последнее предупреждение». «Да, босс, я понял». «Тогда почему ты все еще сидишь на моем месте?» «Ой, простите, босс». Он соскочил со стула, метнулся в угол и там застыл. Ведь нашел, как камеру включить, засранец. Так-то оно несложно, меню все очевидные, но для низового парень действительно не глупый. Если придется выбрать вариант груши, мне даже будет немного жаль. «Слушай сюда», — сказал я жестко. «Эту мапу ищут. Однажды у тебя могут спросить, видел ли ты беловолосую с голубыми глазами. Что ты ответишь?» «Скажу, что нет, конечно», — убежденно ответил Индик. «Я же не дурак, с добром искать не будут». «А если тебе предложат деньги? Много, 200 токов». «Все равно откажусь», — отважно заявил парень. Они же ее убьют, да?» «Это мапа», — напомнил я. «Утилизуют». «Не волнуйтесь, Босгард, я ее не сдам». Я немного поразмышлял, глядя ему в глаза, и решил, что один раз он соблазн одолеет, а там, глядишь, и искать перестанут. Вот встречусь с бывшим коллегой, и он сразу поймет, что седьмая мапа — наименьшая из его проблем. Отправил Интика проверять расходку, как раз спад между первой и второй волной клиентов. Работают всего 8. Полез проверять, что там наковырял мой скрипт. Проверил и офигел. Я даже близко не представлял себе масштабы происходящего. Какая нафиг Миракита? Там таких Миракит, на чьи счета выводились деньги с рент-выплат, не одна сотня. Каждая получила не так уж много, но самих айдишек-наследников почти 1000. И это еще не факт, что я все нашел. Общий поток денег выходит такой, что удивительно, как экономика ренда еще не посыпалась. Впрочем, скорее всего, просто не успела. Все контракты не старше года, то есть схематоз заработал после смерти владетеля Криона. Кто-то потерял страх, решил, что теперь можно, и, что самое обидное, не ошибся. Ну, или понял, куда все идет, и решил напоследок ни в чем себе не отказывать. Даже поверхностный анализ выборки показывает, что смертность по контрактам с наследником существенно превышает среднестатистическую. Если в контракте возникает такой пункт, то дальнейшая судьба арендованного гарантирована печально. Те, кто еще работает, скорее всего, просто ждут своего часа. Даже в самом поганом ренде, на подземке, шансов выжить больше, чем не дожить. Но эти просто дохли как мухи, вне зависимости от того, сколько успели проработать и где именно. То есть те, кто закладывал этот пункт, не ждали милости от статистики. Скорее всего, вместе с изменением контракта корректировалась и прошивка. Вероятнее всего, в нее удаленно закладывалась программная бомба, имитирующая фатальный сбой, такая же, как сработала в седьмой, превратив ее операционку в руины. Возможно даже, что ее срабатывание не было связано с моей активностью, просто время пришло. Вряд ли продавший мапу планировал ее долгую работу в борделе. С такой внешностью она слишком заметна. Скинул данные контрактов себе на ком и открыл видео с камеры, которую установили ребята Хлося. Засранный коридор бесплатного низового кондоминиума — не то, чем хочется любоваться. Но камера сработала вовремя, посетители вошли в кадр почти сразу. Я не то чтобы не поверил Хлосю, но диссонанс этого зрелища шокировал даже меня. Владетель в этакой мерзкой дыре... Тем не менее, четверо гвардейцев в оболочках, а значит, идущий впереди, или идущие. Человек одет в плащ с капюшоном, нижнюю часть лица закрывает маска, но все равно есть ощущение, что женщина. То есть владетельница, абы за кем гвардия не ходит. Черные антропоморфные фигуры с большими, расставленными слишком широко электронными глазами, покрыты оболочками, симбиотической броней, защищающей носителя почти от любого внешнего воздействия, усиливающей движение, ускоряющей реакцию, расширяющей спектр восприятия и так далее. Выглядят они жутковато, но зато без проблем, ну ладно, почти без проблем, одолеют боевого киба, то есть спецуху с крутейшим сетом. А еще у них мечи, которыми они, по слухам, могут отрубить что угодно. Например, башку такому же бронированному лупоглазому придурку. Хотя стрелять в него, говорят, бесполезно. Мечи на видео присутствуют. С этим порядок. Оболочки — монополия домов. Откуда они берутся, я без понятия, но то, что это не уровень технологий города, и дураку понятно. Носят их только сами владетели, это привилегия и честь, так что гвардия из них же. В самих домах далеко не каждый может получить такую штуку, поэтому встретить гвардию где-то, кроме родовых башен, шанс ничтожный. Неудивительно, что Хлось так обалдел. Я не Хлось, меня интересуют подробности, поэтому короткий ролик я просмотрел много раз, в том числе покадрово. Отметил несколько странностей. Первое. Идущая впереди, ну, допустим, женщина, не в оболочке. Если она владетельница высокого ранга, это странно. А если нет, то странно, что у нее такой эскорт. Вторая. Как я не вглядывался, не обнаружил у гвардейцев знаков дома. Это, насколько я понимаю, просто невозможно. С другой стороны, после смерти Криона у владетелей, по слухам, тоже многое пошло в разнос, так что я могу быть просто не в курсе. Черт, Крион был совершенно жутким типом, но я, кажется, начинаю о нем жалеть. При нем многое из того говна, что сейчас творится в городе, было просто невозможно. Еще одна странность. Тетку в капюшоне ведут, показывая дорогу, два внешника, приглашенных специалиста, которых притащил в город все тот же вышеупомянутый Крион. Спутать их с нашими невозможно, уж больно внешность экзотическая. Особенно у тетки. Узкие раскосые глаза, круглое плоское лицо, очень черные волосы с проседью. Мужчина не такой странный, но светлые волосы и непривычные черты тоже выдают приезжего. Обоим за 40, хорошо одеты и никаких следов ренда. Тут даже сомнений быть не может. Внешники. Совершенно непонятно, что их связывает с владетелями без знаков, ведь те, очевидно, не из Верховного дома, который курирует внешников. Неужели дочка Криона, Калидия, настолько упустила руль? Я слышал про нее много всякого, по большей части нелестного. Но зачем рубить башку папаше, если не можешь удержать власть? Владетели без знаков дома, внешники на службе хрен пойми у кого, тайный био-нейрокластер в подвале вонючего кондоминиума на низах, левые контракты на рент, ломаные прошивки с закладками. А чего я еще не знаю? Нет, что ни говори, при Крионе такой фигни не было.